Глава третья. Берлога Матвея, день 15 от прибытия в столицу Российской империи. «Нет, ты точно извращенец», — повторила Ольга, глядя на пару граненых стаканов, которые только что выставил перед ней Матвей. «Да такого бы не додумалась даже я. А это немало?» «Эх, мелкая, не бузи», — в тон ей ответил юноша, с удовольствием наблюдая, как слегка расширяются глаза девушки. Так с ней мало кто рисковал общаться. Сейчас все будет, как в лучших домах Парижа и Лондона. Конечно, нынешнее его положение совсем не результат знакомства с Демидовой. Судя по всему, работали и соответствующие службы по нему очень давно. Все это парень понимал разумом. Однако вот в эмоциональном плане... Короче, Воронцов не мог себе отказать в удовольствии слегка поддеть девушку. «Правда?» — гостья в сомнении подняла аккуратную бровь. Хозяин даже позавидовал такому уровню владения лицом. Сколько эмоций и оттенков было сокрыто в одном единственном, едва заметном движении. Просто сказка. «Нет», — пожал плечами хозяин берлоги, — «родина этого напитка — Вьетнам. Способ приготовления прибыл оттуда же». Ну, нравилось ему раскачивать девушку хоть на какие-то эмоции. Очень уж неприятными были вечная скука и легкая насмешка в ее глазах. А так иногда мелькало нечто живое. Пытаясь нащупать хоть какие-нибудь эмоциональные струны в душе девушки, Матвей не забыл вскрыть банку сгущенки и бухнуть на дно каждого стакана по чайной ложке. «Но я предпочитаю», — попыталась было остановить парня-красавица. «Ничего, попробуешь и так», — убедительно произнес юноша, добавляя в один из стаканов колотый лед и устанавливая сверху фины вьетнамские капельные чайнички, которые те переняли от французских миссионеров в XIX веке. Ольга уже перестала мешать Матвею готовить напиток, молча наблюдая, как тот распределяет по дну приспособления кофе и заливает его горячей водой. Кажется, ей пришла в голову мысль о том, что от угощения всегда можно отказаться, а неподалеку есть кофейня, где бариста совершенно точно не будет своевольничать. Тем временем, дождавшись, пока кофе прокапает, молодой человек снял фины со стаканов, парой привычных движений размешал оставшуюся на дне сгущенку девушке, себе не стал, ему нравилось чувствовать, как меняется вкус напитка от первого к последнему глотку. И протянул стакан гостье, не забыв чуть припорошить сверху напиток корицей. «Попробуй», — предложил он, не забыв сделать добрый глоток из своего стакана, с удовольствием ощущая, как по небу прокатилась горько-душистая волна. Демидова бесстрашно приняла стакан и присмотрелась к содержимому. «А знаешь, неплохо», — согласилась Ольга с удивлением, сделав осторожный глоток. «Я все равно считаю, что пить кофе из граненых стаканов — это извращение, но напиток хорош». «Ну еще бы!» — фыркнул Матвей и тут же объяснил свою реакцию. «Экспорт кофе составляет 80% внешней торговли Вьетнама. Они просто не могут себе позволить снизить качество. Экономика рухнет. Прошу!» С последним словом молодой человек жестом предложил гостю переместиться за кресло, разделяемые шахматным столиком. Ольга не стала отказываться, не забыв, как с удовлетворением заметил хозяин берлоги, прихватить с собой стакан. «Итак, Оль, я рад, что наши вчерашние приключения сблизили нас и выбили общение на новый уровень. Но не опохмелиться же ты ко мне сегодня приехала, верно? Может, поделишься причиной визита?» В тоне молодого человека явно читалось желание еще поспать. И одному. Не то чтобы он рассчитывал на что-то с гостей, но ведь приперлась же она с утра попозже зачем-то. Так почему бы и не интерпретировать ее визит самым приятным для самооценки образом? «Матвей, как считаешь, почему я общаюсь с Кириллом?» — неожиданно спросила гостья, делая еще один маленький глоток. «Соломку?» — вежливо предложил парень, но, наткнувшись на покачивание головой, ответил. «Да откуда же я, солнце мое, знать могу? Я ж с глухого краю. У нас таких фифочек и не водится вовсе. А что, вид лихой и придурковатый, самим Петром Великим завещанный, помогал не только перед лицом начальствующим, но и в диалоге с Демидовой. Во всяком случае, он на это надеялся. «Ну-ну», — ехидно ответила Ольга, но тут же вернулась к теме. «Скука. Тот, кто говорит, что в жизни нужно попробовать все, редко имеет в виду ядерную физику, изучение трудов Канта в оригинале и покорение вершин кулинарии. Ты себе представить не можешь, насколько все остальное, что большинство воображает, лишь услышав эту фразу, быстро надоедает. Любое мое желание всегда исполнялось по первому щелчку пальцев. Я перепробовала столько излишеств, что не снилось и целому клубу искателей острых ощущений. Для меня никогда не было интервала между «хочу» и «получаю», понимаешь?» Матвей пожал плечами. Член рода Демидовых действительно мог позволить себе, если не все, то очень и очень много. Тем более, что Ольга не жаловалась, а спокойным тоном выкладывала свое мировоззрение. Это было интересно. Однажды на одном приеме я увидела на шее какой-то коровы совершенно потрясающее колье. Все тем же ровным тоном продолжила гостья. Я подошла и прямо сказала: «Хочу его». Владелица лишь посмеялась, заявив, что не станет его продавать. И есть вещи, которые выше денег. До своего имения она в ту ночь не добралась, так как на их кортеж было совершено нападение. Преступники похитили все ценное, что было у нее и ее мужа, а машины сожгли, оставив супругов на легком морозце в 30 километрах от дома. Мне тогда только-только исполнилось 14. Матвей сделал еще один глоток, внимательно изучая девушку, и спросил: «И что? Тогда ты поняла, что деньги — это не главное. Есть вещи и более. Да черт его знает, что я поняла». Все тем же ровным тоном произнесла она. «Вот смотрю я на это колье иногда и думаю, а поняла ли я хоть что-то?» «Да, кажется, наше воспитание отличалось очень сильно», — только и подумал парень. «Ух!» — крякнул Воронцов вслух, мгновенно осознав, каким именно способом безделушка попала к девушке. «Живой у тебя был характер в 14 лет. Вот только как эта замечательная история связана с Кириллом Потаповичем?» «Он живой», — пожала плечами Ольга. «Увлеченный вообще всем на свете, но в особенности различными аспектами дара. Кирилл — слабенький маг, ему никогда не хватит сил и на самый слабый конструкт, но он может увидеть и понять плетение, тратя безумное количество энергии, чтобы добраться до сути. Он и при первой встрече бросился к тебе, едва завидев интересный артефакт, не думая о последствиях и о общественном мнении. Понимаешь?» Парень в ответе уверен не был. Ему вообще было слабо понятно слово «скука». До момента принятия в род Воронцовых, которое случилось после обнаружения одаренности, как-то не до того было. А там и вовсе жизнь понеслась бодрой рысью. «Кажется, да», — все же согласился Матвей. «Тебе надоело все остальное, и ты хочешь попробовать физику, Канта и готовку. Кстати, начать можешь с приготовления мне завтрака. Я голоден». «Ну», — девушка сделала плавное движение рукой, игнорируя предложение немедленно встать к плите. «Где-то так». Однако сложившийся круг общения и наработанная ранее репутация... Я могу достать любые наркотики, найти даже те удовольствия, за которые казнят на месте, но никто не станет обсуждать с долбанутой Демидовой особенности конструктов и не предложит партию в шахматы. Общаются со мной как с человеком лишь такие же на всю голову повернутые типы, которые настолько увлечены чем-то, что даже забывают попробовать решить свои финансовые проблемы за мой счет. Но дело даже не в этом. Я понимаю желания большинства людей. Они довольно простые и скучные. Я опробовала их все, какие сама захотела попробовать. Однако иногда попадаются люди, которых я не понимаю, внутри которых живет нечто, что никогда не было доступно мне. Это интересно. Какого-то особенного сожаления в ее словах Матвей, кстати, так и не услышал. «Ну хорошо», — согласился парень. «А от меня-то ты чего хочешь-то?» «Я таким чистым энтузиазмом ко всему новому не блещу, похвастаться особыми талантами не могу, и вообще...» «Знаешь, многие люди притворяются», — задумчиво перебила словоизлияние хозяина берлоги Ольга. «Каких только ужимок я не насмотрелась во время попыток запустить пальцы мне в кошелек, либо соблазнения. А сегодня я вижу человека, который притворяться не особо привык, но делает это старательно и явно с профессиональной помощью, да еще и с совершенно непонятными мне целями. Даже интересно стало, чего это мир крутится, и даже не вокруг меня». Парень молчал, уже сожалея, что вообще решил открыть дверь полчаса назад. Интересно, если бы он еще минут пять повалялся в постели, она свалила бы, несолоно хлебавши. «Сыграем, Матвей Александрович?» Щелчок пальцев девушки заставил его вздрогнуть. И когда она только успела расставить фигуру до столики. «Черных я люблю только в постели», — отметила Ольга, делая классическое сарагосское начало белой пешкой c23. Сарагосское начало — дебют, придуманный в 1917 году шахматистом из Испании. Жил он, как нетрудно догадаться, в городе Сарагоса. Относится к неправильным началам, а потому в современной игре используется довольно редко. «Ну, не сказать, что твое тело меня совсем не интересует», — ответил Матвей, старательно придерживаясь подобранного ему образа и делая ответный шаг с явным намерением показать девушке все недостатки подобного первого хода. «Я знаю», — не слишком расстроенно ответила Демидова, берясь за следующую фигуру. Кабинет очень раздраженного, но не подающего виду князя Михалкова. День 16 от прибытия в столицу Российской империи. «Как, Ольга Григорьевна?» «Обосновала свои подозрения». Князь Михалков был предельно серьезен, а Матвей измучен почти суточным допросом дознавателей тройки. Одних отчетов написано было столько, что впору было под них отвести целый шкаф, а ведь к ним позже подошьются документы следователей, технических специалистов и прочих сотрудников, занимавшихся выуживанием из Воронцова правды. По ее словам, я сейчас дословно слишком правильно слеплен. В сотый, наверное, раз повторил молодой человек фразу, после которой у него состоялся очень неприятный разговор, последствия которого он разгребал уже почти сутки. То есть я не выбиваюсь из образа, не имею противоречий между внешним видом, поведением и образом в целом. Этакий классический рисковый оторвыш, без отступлений ни на шаг от принятой модели поведения. Образ качественный, продуманный и, по ее мнению, явно профессионально слепленный. То есть вызывает подозрения в обществе, где любые признаки тщательной и явно профессионально продуманной другими людьми линии поведения сразу же заставляют предполагать какой-либо корыстный интерес. Хозяин кабинета и глава 5-й экспедиции граф Андрей Иванович Ефимовский переглянулись. Вахмистр Калашников пока отмалчивался. В таком обществе без приглашения влезать в беседу не по чину. Глава же стилистов Анна Христофоровна Гренц была слегка бледна, но удар по профессиональному самолюбию постаралась сдержать. Безмолвный обмен взглядами длился секунд 40, что позволило Матвею ополовинить еще один стакан с водой. Говорить ему за последние 20 часов пришлось очень много, а вот спать... Одно радует, хотя бы пару раз покормили. Не слишком вкусно, зато сытно. Парню было не до изысков. «Продолжайте, Матвей Александрович», — сделал приглашающий жест рукой князь. Кроме того, Ольга Григорьевна обратила внимание на некоторое несоответствие моторики образа и моей личности. Отдельно она выделила образ мышления, свойственный военному человеку, отсутствие рядом аристократических маркеров, свойственных образу аристократ-мажор, и моторику. «Последний пункт прошу осветить более подробно», — нахмурился Андрей Иванович, несмотря на достаточно молодой возраст, обладавший шикарными бакенбардами, лихо закрученными усами и буйной шевелюрой, что придавало ему вид лихой и придурковатый. Опасное заблуждение. Но кто ж злобный доктор тем, кто сам обманываться рад? «Реакция на стресс», — произнес Матвей, слегка замявшись. «Поподробнее, пожалуйста», — попросила Анна Христофоровна, почувствовав, что вопрос попадает в ее компетенцию. «Вы не имеете военной подготовки, Анна Христофоровна», — полуутвердительно отметил парень и тут же продолжил. «Ее основа — начать действовать еще до того, как успеет включиться разум. Например, единственный шанс спастись во время попадания колонны в засаду для водителя — это резко увеличить скорость, попытавшись покинуть зону поражения. Для солдата же, если покинуть зону поражения возможности нет, покинуть транспорт и попытаться подавить противника огнем с одновременным охватом противника с флангов. Та же муштра строевая делается вовсе не для того, чтобы научиться красиво ходить, а для того, чтобы привить привычку безусловного подчинения приказам без его критического анализа. В общем, для выживания требуется произвести определенное действие еще до того момента, как ваш мозг закончит анализировать ситуацию, иначе смерть. Ряд подобных рефлексов вбиваются намертво. «Ну да, да. Выполнять не думаю», — еле слышно пробормотала стилист и штатный психолог экспедиции. «О, кажется, что он наступил кое-кому на больную мозоль. Во всяком случае, женщина завелась моментально. А вы как думали, Анна Христофоровна?» Чуть раздраженно дернул усом Ефимовский, не желающий возвращаться к старому спору. «Это основа выживания. Если боец будет обдумывать каждый приказ, то...» «А если он преступный, неэтичный?» С жаром включилась она в старый, но еще тлеющий спор, получивший сегодня порцию бензина на еще жаркие угольки. «В этом случае боец обязан выполнить приказ», обрезал князь, неодобрительно поглядывая на подчиненных. «А потом, если был с ним не согласен, подать рапорт вышестоящему руководству. Это устав». «Но», — попыталась возразить женщина, однако под взглядом Никиты Владимировича моментально растеряла весь запал. «Анна Христофоровна, прошу вас вернуться к работе», — ровно попросил хозяин кабинета. «Результаты опроса для вас доведут в штатном порядке. Благодарю». Мужчины поднялись с кресел, ожидая выхода единственной среди них дамы из помещения, переглянувшись друг с другом. «Ох уж эти вольнонаемные статские специалисты!» — пробормотал едва слышно князь и тут же громче спросил. «Да какие же рефлексы выдали вас, Матвей Александрович?» «Базовые формы». Глава тройки задумчиво кивнул. «Да, эти движения... особенно для дистанции полметра, когда поединок с применением сверхспособностей уже имеет явные черты рукопашного боя, вбивались намертво. А то в кино частенько показывают, как герой, стоя в пафосной позе, вытягивает руку, которую используют как направляющую для заклинания в сторону врага, совершенно не думая о том, что удар в этом случае можно сбить простым физическим воздействием на протянутую грабку, например. Именно поэтому некоторые вещи еще при начальном обучении вбиваются накрепко. «Ясно. И она заподозрила вас одаренного?» «По счастью, нет. Она решила, что мне часто приходилось пользоваться артефактом передаточного типа». «Забавно», — прокомментировал князь. — «Представляешь, Андрей Иванович, о каких технологиях у нас девицы из высшего общества осведомлены?» Непосредственный начальник Матвей лишь усмехнулся и тут же уточнил. — «Какие действия вы предприняли?» — «Предъявил документы полицейского управления Петербурга, выданные как раз на этот случай». Ефимовский бросил быстрый взгляд на вахмистра. Тот лишь кивнул. «Как вы замотивировали свое нахождение в ПИУ?» Тут Матвей замялся. Времени на решение этой задачи у него было мало, так что он играл близко к тексту. «Я сообщил ей, что управление заинтересовалось участившимися случаями выхода юношеских и девичьих шалостей за границей невинных. Ее реакция, уточнил князь. Ольга Григорьевна изволила мне сообщить, что я лжец. Подобрал наиболее близкий аналог слову «пи-бол» Матвей. Но ей стало известно, а потому, если уж мне так хочется, то она согласна познакомить меня с соответствующей молодежной средой. «Ее условия», — уточнил Ефимовский. «Участие в моих развлечениях в рамках работы в этой самой среде. Она высоко оценила наш поход в ресторан. Отказ?» «Не принимается, иначе обещает сильно усложнить мою задачу». «И сомневаться тут грех. Наследница Демидовых обладает очень даже неплохими возможностями». «Мотивация. Скука ищет новых эмоций». На некоторое время кабинет погрузился в тишину. Матвей не мог видеть, как за его спиной вахмистер ткнул пальцем в какой-то пункт протокола допроса молодого человека, привлекая внимание начальника экспедиции. Сам юноша наблюдал за князем Михалковым, который смотрел перед собой, привычно вращая любимую ручку в руках и слегка разворачиваясь на вращающемся кресле. «Подведем итоги вашей работы за первую неделю, Матвей Александрович», окинул присутствующих прояснившимся взглядом неожиданно очнувшийся князь. «Разрушенный ресторан, находящийся под протекцией рода Кореевых, нанесение тяжких увечий сыну владельца заведения и сопровождающим его лицам. Ага, где присутствовали представители еще трех боярских родов. Про два разбитых автомобиля, ночную погоню с участием шести экипажей дорожной полиции, а также про вашу неспособность отчитаться за трату 56 тысяч рублей. Вы машину, что ли, купили? Так как, цитирую, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое вы сами охарактеризовали как вумат. Я ничего не забыл». Матвей себе дал слово, что если переживет этот залет, то обязательно научится этой великолепной способности буквально размазывать собеседника одними словами. Кстати, погоню он не так, чтобы четко помнил. Нет, там кто-то надрывался в матюгальник про «прижмитесь к обочине», да и когда, черт возьми, он успел разбить ламбу. Вроде и не врезался никуда. Да, зря они решили отметить викторию в битве при третьем столике, чем покрепче. «На выходе мы имеем согласие на сотрудничество в работе, связанное с риском для жизни и здоровья от наследницы рода по влиянию, уступающему лишь императорскому». Также безэмоционально закончил князь, заставив потовые железы молодого человека работать в режиме форсажа. «Я вас понял, Матвей Александрович. Возвращайтесь к работе». Дождавшись, пока молодой человек покинет кабинет в сопровождении вахмистра, довольный зрелищем мокрого пятна на рубашке юноши, князь только и прокомментировал. «Бодро начал наш герой Андрюш. Но результат мы получили весьма неплохой и со сравнительно небольшими затратами. Даже без учета этой Демидовой внимание общества он к себе привлек». «Согласен», — кивнул князь. «Но не мог же я нашего нового сотрудника немного не осадить, а то оглянуться не успеем, как эта парочка нам город по камню разнесет. Как оправдываться перед Петром-то будем, когда призовут нас на высшую службу?» С этими словами хозяин кабинета столь невинно посмотрел на проплывавшее за окном облако, что руководитель экспедиции невольно рассмеялся в голос. «Так все-таки парочка», — уточнил Ефимовский. «Каковы планы по инфильтрации в интересующие нас круги?» — проигнорировал вопрос князь. «Связь с Демидовой», — кивнул начальник экспедиции и не без доли цинизма заметил. «У девушки очень своеобразная репутация в высшем обществе. Кстати, вынужден заметить, что она имеет такие же следы слепленного образа. О ее похождениях чуть ли не легенды складывают. Однако достоверно известно, что ни с кем из света интимных связей у нее не было. Скажем так, первопроходец однозначно обратит на себя внимание, что добавит Матвею шансов вызвать интерес наших фигурантов. «Девушка-то не против», — вздохнул князь, бросив взгляд на безмятежные ныне воды мойки. «Зачитываю». Ефимовский нашел нужное место в стенограмме допроса и начал читать. «Вопрос. Какого рода помощь предложила вам Ольга Григорьевна Демидова?» «Ответ. Инфильтрацию в интересующие нас круги». «Вопрос. Способ инфильтрации». «Ответ. Инфильтрация посредством связи с ней». «Вопрос. Какого рода связи?» «Ответ. Интимный». «Вопрос. Что именно предложила Ольга Григорьевна Демидова?» «Ответ. Распространить слух о наших интимных отношениях с целью возбуждения интереса со стороны интересующих нас структур, а также предоставить все свои связи в интересующих нас кругах». «Вопрос. Она так и выразилась?» «Ответ. Не совсем. Заминка». «Вопрос. Можете вспомнить точную формулировку?» «Ответ. На вопрос о том, заминка, как проще попасть сразу в высшую лигу, она ответила, цитата, заминка, трахнуть Демидову». «Резкая девочка», — покачал головой князь с непонятным выражением лица. Даже его помощник на протяжении уже не первого десятилетия не смог бы достоверно сказать, осуждает он или одобряет характер девушки. «Как мы поступим?» — еще раз уточнил Ефимовский. «Вы же понимаете, что стоит только главе рода прознать об этом, как повторится Катерининская резня, а уж если он еще и императору...» «Алло!» Никита Владимирович не стал тратить время, по памяти набрав номер телефона. «Кость, добрый день. У меня к тебе разговор по поводу твоей внучки». «Нет, тройка к ней без претензий». «Нет, ничего из ряда вон не натворила». «Стой, ну какая рыбалка, Кость? Мы люди государевы. Не могу я просто взять и метнуться на Урал». «Ну, самого уж ты сам приглашай. Ладно, шутки шутками. На финке через пару дней организуешь?» «Что ж, договорились. Увидимся».